Книга вторая. Очаг. На закате жизни по ночам я часто оглядываюсь на пережитое. Столько смертей тех, кого я любил, кем дорожил в сердце своем, изгнали ощущение торжества из моих мыслей. Даже тот факт, что мне удалось избегнуть подобных превратностей судьбы, лишился победного блеска. Знаю, ты видел меня, друг. Морщинистое лицо, молчаливый взгляд, холодные камни, которые замедляют мой горький шаг, когда я иду вдоль череды минувших лет, облаченные во тьму, как и все старики, одержимый воспоминаниями. Йорум из Капостана. Дорога пред тобой. Глава 7. «И всякий, кто выйдет в поле, где выбивает копытами барабанную дробь вепри лета, где лес железный стремится к неотвратимой битве, всякий становится снова точно малый ребенок». Дестриант Делле. Устав Феннера. Родившись на темном, как вино, море, ветер с воем промчался над пологим берегом, невысоким, усыпанным кирпичами холмом восточной стражи, где тусклый свет факелов пробивался через старые ставни крепости. Вой перешел в визг, когда ветер врезался в безрастворные стены города и вспрыснул соленой влагой гладкие камни. Затем ночной бриз взлетел к бойницам, просвистел меж мирлонов и скатился вниз, на извилистые узкие улочки Капостана, где не было в тот час ни души. У парапета угловой башни, нависавшей над старой казармой, в одиночестве стоял Карнадос, лицом к буре. Кабаний плащ развивается под ударами ветра. Хотя зубцы парапета перекрывали подход с юго-востока, он мог различить отсюда предмет своего пристального внимания в 500 шагов вдоль северной стены. Мрачный, похожий на утес дворец князя Джеларкана, был одним из уникальных зданий Капостана. Лишенное окон строение из серого камня представляло собой хаотическое сочетание фасадов, выступов, скатов и бессмысленных с виду навесов. Дворец поднимался заметно выше обходившей его стены, и внутренним взором наемник уже видел, как летят в него огромные валуны с поля за стенами, врезаются в здание, превращают в развалины. «Это недостойно. Где осталось утешительное знание нерушимого, циклического закона истории, приливов и отливов войны и мира? Мир — это время ожидания войны, время приуготовлений, или время зажмуриться, отмахнуться от неизбежного, закрыться в глупости и чесать языками под защитой крепких стен». Во дворце смертный меч Брухалиан застрял на очередной встрече с князем и полудюжиной представителей Совета Масок. Командующий Серых Мечей выдерживал подобные запутанные забеги с, как казалось Карнадосу, нечеловеческим терпением. «Я бы не вынес подобные безумные пляски так долго. Ночь за ночью, неделя за неделей. Тем не менее удивительно, чего можно добиться, даже если споры не стихают ни на миг. Сколько предложений смертного меча и князя Джеларкана уже приняты, хотя эти ублюдки в масках продолжают в своем невежестве ворчать и ныть, зачитывать бесконечные списки возражений и поправок. Слишком поздно, глупцы. Мы уже сделали все, что смогли, чтобы спасти ваш треклятый город». Перед внутренним взором Карнадоса встала тщательно раскрашенная, гибкая маска одного из жрецов в Совете. Жреца, которого их отряд должен был бы считать союзником. Рад Феннер говорил от лица Вепря Лета, бога-покровителя Серых Мечей. «Но тебя обуревают политические амбиции, как твоих соперников в Совете. Ты преклоняешь колени перед кровавым клыком Лета, но это ведь лицемерие». Ветер завыл, Единственный ответ на безмолвный вопрос Карнадеса. Тучи над далекой бухтой вспыхнули молнией. Радфенер был жрецом в сане владыки Скипетра, опытным в храмовой политике человеком, достигшим высшего посвящения, какое только мог получить смертный в освященных стенах Фенера. Но Вепрелета — нецивилизованный бог. Саны, чины, одеяния с заколками из слоновой кости. Светская пышность, мелочная гордыня, погоня за мирской властью. Нет, я не должен ставить под сомнение веру Радфенера. Он служит нашему богу по-своему. Вепрелета был глазом войны. Темный и ужасный, древний, как само человечество. Песнь битвы, вопли умирающих и злорадная, нестройная, звенящая музыка оружия, железных щитов, тяжких ударов, свистящих стрел. И помилуй нас всех, глаз сей перерастает в рев. Нынче не время прятаться за стенами храма, не время для глупых политических игрищ. Мы служим Фенеру, шагая по пропитанной теплой кровью земле, с обнаженным для скорой расправы оружием. Мы звон и грохот, кузнечные мехи ярости, боли и ужаса. Радфенер был не единственным владыкой Скипетра бога Вепря в этом городе. С одним существенным отличием. Хотя Радфенер и имел подобные амбиции преклонить колени перед кабаньим плащом, смиренно принять древний, давно не занятый титул Дестрианта, Карнадос его уже получил. Карнадос мог поставить Радфенера на место, просто дав знать о собственном статусе в жреческой иерархии. «На место? Да я могу сместить этого негодяя одним жестом». Но Брухалиан запретил Карнадосу это сладостное откровение. И переубедить смертного меча не удалось. «Время для такого деяния еще не приспело», — говорил он. «Стоит оно нынче слишком дешево». «Терпение, Карнадос. Время настанет». «Тяжело принять подобное». «Добрали ночь, Дестриант». «О, Итковиан, я вас не увидел в темноте. Нынче ночью бушует буря вепря. Давно ли вы здесь стоите, кованый щит? Как долго ты в своей замкнутой холодной манере разглядываешь собственного верховного жреца? Ах, неучтивый Итковиан, когда же ты обнажишь свою истинную сущность?» В темноте разглядеть выражение лица было невозможно. «Лишь несколько мгновений, Дестриант». «Сон избегает вас, сударь?» «Нет, когда я ищу его». Глядя на кольчугу вороненой стали под серым плащом кованого меча, на его краги, доходящие до середины запястий, скользкие и почерневшие от дождя, Карнадос медленно кивнул. «Я и не заметил, что рассвет уже так скоро. Долго ли вы предполагаете отсутствовать?» Итковиан пожал плечами. «Недолго, если они и вправду перешли реку с большими силами. В любом случае, я могу взять с собой лишь два крыла. Однако, если мы обнаружим лишь разведывательные отряды, нанесем первые удары против Домина». «Наконец-то», — проговорил Дестриант, морщась от очередного порыва ветра, ринувшегося сквозь бойницы. Некоторое время оба молчали. Затем Карнадос откашлялся. «Что же, позвольте спросить, привело вас сюда кованый щит?» «Смертный меч вернулся с последнего собрания. Он желает поговорить с вами». «И он сидит и терпеливо ждет, пока мы здесь болтаем?» «Я полагаю, да, Дестриант». Оба серых меча повернулись к винтовой лестнице, ведущей вниз. Они спустились по скользким ступеням между стекавшими с обеих сторон потоками воды. На третьем сверху этаже из уст наемников начали вырываться облачка пара. До появления серых мечей в этих казармах никто не жил почти 100 лет. Холод, просочившийся в толстые стены старой цитадели, никак не удавалось изгнать. Цитадель была одним из самых крупных строений в Капостане, древнее, чем Даруджийская крепость, которую называли пленником с тех пор, как там обосновался совет масок. Да и всякого иного здания, не считая дворца князя Джеларкана. «А дворец этот возвели нечеловеческие руки, это наверняка. Готов поклясться в том щетиной Фенера». Оказавшись на первом этаже, Итковиан толчком распахнул скрипящую дверь, которая вела прямо в центральный круглый зал. В огромном, почти лишенном мебели чертоге стоял в одиночестве Брухалиан. Его неподвижная фигура у камина казалась почти призрачной, несмотря на высокий рост и крепкое телосложение. Смертный меч стоял спиной к пришедшим. Его длинные вьющиеся черные волосы были распущены и свисали почти до широкого ремня. «Рад Трейк полагает», — не оборачиваясь, пророкотал командир, «что на равнинах к западу от города появились незваные гости, демонические чудовища». Карнадас отстегнул застежку плаща и стряхнул с него воду. «Рад Трейк, вы сказали? Признаюсь, я не могу понять внезапные претензии тигра на истинную божественность. То, что культ первого героя сумел протолкаться в совет храмов...» Брухалиан медленно повернулся. Мягкий взгляд его карих глаз остановился на Дестрианте. «Недостойное соперничество, сударь. Паралета вмещает не один из голосов войны. Или яростных духов баргостов и архиви вы также желаете отлучить от обители битв?» «Первые герои не боги», — прорычал Карнадас, растирая лицо, вымерзшее на ветру до бесчувствия. «Они ведь даже не племенные духи, сударь. Кто-то из прочих жрецов подтвердил слова Рад Трейка?» «Нет». «Так я и...» «Разумеется», — продолжил Брухалиан. «Они в той же мере сомневаются и в том, что Панионский домен собирается осадить Капостан». Карнадас захлопнул рот. «Верно, смертный меч». Брухалиан перевел глаза на Итковиана. «Вы развернули крылья, кованый щит?» «Да, сударь». «Вам не кажется, сударь, что было бы глупо, — заметил смертный меч, — бездумно отбросить такое предупреждение во время разъезда?» «Я ничего не отбрасываю, сударь. Мы будем бдительны». «Как и всегда, кованый щит. Вы можете принять командование над крыльями, сударь. Да хранят вас клыки вепря». Итковиан поклонился, затем вышел из комнаты. «Итак, дрожайший жрец», — проговорил Брухалиан, — «вы готовы целиком положиться на это приглашение?» Карнадас покачал головой. «Нет, не готов. Я не могу распознать личность отправителя, как и его намерения, дружественные нам или враждебные. Однако приглашение ждет ответа». «Да, смертный меч, ждет». «Так ответим. Сейчас». Глаза Карнадаса распахнулись чуть шире. «Сударь, быть может, нам следует призвать гриву на случай, если мы примем врага среди нас?» «Дестриант, вы забываетесь. Я собственный клинок Феннера». «О да, но хватит ли этого?» «Не спорю, сударь». Карнадас вышел на расчищенное место в центре зала. Закатал мокрые рукава рубашки, затем сделал легкий жест левой кистью. Перед жрецом появился небольшой шар пульсирующего света. «Это послание на нашем наречии», — сказал он, разглядывая шар. «Языке Феннерова устава, что предполагает довольно близкое знакомство с нашим отрядом и его бессмертным покровителем. Такое знакомство само по себе послание». «Но вам еще предстоит распознать его смысл». На обветренном лице Дестрианта на миг мелькнуло мрачное выражение. «Список возможных смыслов невелик, смертный меч. Подобное знание указывает на гордыню отправителя, либо намекает на братское соучастие». «Открывайте приглашение, сударь». «Как прикажете». Карнадас вновь взмахнул рукой. Шар засветился ярче, затем начал расти. Свет его ослаб, сфера стала прозрачной. Дестриант отступил на шаг, чтобы дать ей место, пытаясь скрыть тревогу из-за огромной силы, которая стояла за таким способом общения. «Сударь, там внутри души. Не две или три. Дюжина, может быть, даже больше. Но все они вплетены в одну. Я никогда не видел ничего подобного». Внутри шара проступила фигура. Темнокожий мужчина, худой, в легком кожаном доспехе, сидит, скрестив ноги. На лице незнакомца отразилось легкое удивление. Позади серые мечи смогли разглядеть внутреннюю стенку небольшого шатра. Перед незнакомцем стояла жаровня, свет которой придавал его глазам жутковатый блеск. «Обратитесь к нему», — приказал Брухалиан. «На каком языке, сударь? На нашем родном эллинском?» Человек в шаре склонил голову на бок, прислушиваясь к тихому разговору. «Чудной диалект», — сказал он по-даруджийски. «Явно происходит от даруджийского. Вы меня понимаете?» Карнадас кивнул. «Да, похоже на капанский. Незнакомец напрягся. «Капанский. Значит, получилось. Вы в Капостане? Отлично. И вы, выходит, правители города?» Дестриант нахмурился. «Вы нас не знаете? Ваше послание предполагает некоторую осведомленность о нашем уставе». «Ну да. Данное плетение моих путей как бы отражает мысли тех, кто его нашел. Только жрецов, конечно. Для того и делалось. Я так понимаю, вы из Капостанского храмового совета. Как он там называется? Совет масок, да?» «Нет», — буркнул Брухалин. «Не из него». «Продолжай, пожалуйста. Вот теперь я заинтригован». «Рад это слышать, сударь», — ответил смертный меч и шагнул вперед. «Ваше приглашение открыл Дестриант Карнадас. Он стоит рядом со мной, по моей просьбе. Я командующий серых мечей». «Наемники? Худо в дух, если бы я хотел выйти на кучку сверхдорогих вояк, сударь». Голос Брухалиана прозвучал тихо, но твердо. «Мы армия Вепрелета, посвященные Феннера. Каждый из нас солдат, который сам избрал этот путь. Каждый знает священные писания, благословлен дланью Дестрианта именем клыкастого кабана. Верно, мы отряд вояк. Но мы также и свой собственный храм, в котором насчитывается более 7000 акалитов, и число их растет с каждым днем». «Ладно, ладно, господин, я понял. Погоди-ка, говоришь, вас становится больше? Город дал вам разрешение набирать новых последователей?» Брухалиан улыбнулся. «Капостан вооружен лишь наполовину, сударь. Здесь сохранились пережитки кочевого прошлого, и весьма своеобразные. Женщинам запрещено постигать искусство войны. Однако же Вепрелета не признает подобных произвольных ограничений». «И вам это сходит с рук?» Незнакомец расхохотался. «Новых акалитов пока всего 12 сотен. Поскольку многих вторых и третьих дочерей в этом городе выбрасывают на улицу, никто из правителей пока не заметил уменьшения их числа. Итак, полагаю, я дал вам достаточное представление о нас. Теперь ответьте, кто вы такой, сударь?» «Вот это было грубо с моей стороны. Я Адаифон Бен Делат. Чтобы было проще, зовите меня Быстрым Беном». «Вы из Даруджистана?» — поинтересовался Карнадас. «Худос два. То есть я хотел сказать... нет, не оттуда. Я с Каладаном Брудом». «Это имя мы слышим с тех пор, как пришли на север», — заметил Брухалиан. «Военачальник, который воюет против захватнической империи». «Ну, эта захватническая империя самоустранилась. В любом случае, мы хотим передать послание правителям Капостана». «Если бы это было так просто», — пробормотал Карнадас. Смертный меч кивал. «В таком случае вам предстоит выбрать, сударь. Совет масок и князь города Джеларкан равно претендуют на это звание. В самом совете присутствует множество фракций, что приводит к некоторым разногласиям. Серые мечи отвечают перед князем. Наша задача проста — сделать захват Капостана слишком дорогим предприятием для Панионского домена. Расширение владений провидца завершится под стенами этого города. Посему вы можете передать послание своего военачальника мне и таким образом князю, или же продолжить попытки связаться с советом масок». «Мы догадывались, что не все так просто», — вздохнул Быстрый Бен. «Мы почти ничего не знаем о вашем отряде. Точнее, очень мало знаем. Благодаря этому разговору я уже кое-что понял». Взгляд чужеземца метнулся к Карнадасу. «Дестриант. По уставу Феннера это означает верховный священнослужитель, верно? Но только в военном деле, в храме на освященной земле, то есть на поле битвы. Жрец Феннера в совете масок признает, что ты его превосходишь по сану, как тигр кошку». Карнадас поморщился. «Он не ведает о моем истинном сане, сударь. На то есть причины. Я впечатлен вашими познаниями в том, что касается жречества Феннера. Даже не впечатлен, а поражен». Быстрый Бен вздрогнул. «Ага, да, спасибо». Он повернулся к Брухалиану. «А ты смертный меч Бога». Чужестранец вдруг замолк, словно только сейчас понял, что эти слова означают. Глаза его широко распахнулись. «Ого, вот как. Думаю, воевода одобрит мое решение передать послание вам. Да нет, я просто уверен в этом». «Хорошо». Он вздохнул, затем продолжил. «Каладан Брут ведет армию, чтобы освободить Капостан. «Осада, уверен, вы это хорошо понимаете, не просто неизбежна. Она начнется со дня на день. В общем, хитрость в том, как нам успеть добраться к городу вовремя». «Сударь!» — хмуро перебил его Брухалиан. «Насколько велика армия Каладана Бруда? Поймите, против нас выступит, вероятно, 60 тысяч панионцев, опытных солдат, не новичков. Понимает ли ваш военачальник, в какую бурю бросается ради нас?» «Ну, сравнимого числа солдат у нас нет». «Но мы припасли для панионцев несколько сюрпризов», — ухмыльнулся быстрый Бен. «Теперь, Дестриант, нам нужно посоветоваться. Я обязан доложить обо всем воеводе и его офицерам. Если нет возражений, я предложил бы продолжить этот разговор через один колокол». «Возможно, сударь, было бы лучше отложить его до поздней ночи», — сказал Брухалиан. «Мои дневные часы посвящены делам и проходят прилюдно, как и часы князя Джеларкана». Быстрый Бен кивнул. «Значит, за два колокола до следующего рассвета». Он вдруг огляделся по сторонам. «Нужно найти шатер побольше». В следующий миг чужеземец пропал из виду. Сфера вновь сжалась, затем медленно растворилась в воздухе по знаку Карнадаса. Дестриант обернулся к Брухалиану. «Какая неожиданность!» Смертный меч фыркнул. «Мы должны правильно настроить князя, сударь. Возможно, армиям этого военачальника и удастся слегка побеспокоить силы осаждающих. Но вряд ли они добьются чего-то большего. Мы должны удостовериться, что Джеларкан мыслит реалистично, если мы вообще ему расскажем». «В этой войне мы не победим. Да, тут никаких ложных надежд». Брухалиан спросил. «Что вы думаете об этом быстром Бене?» «Это человек многих тайн, сударь. Бывший жрец Феннера, скорее всего. Его познания слишком точны». «Вы сказали, много душ вплетены в одну». Карнадас поежился. «Должно быть, я ошибся», — сказал он. «Возможно, ритуал потребовал помощи других магов, их я и почувствовал». Брухалиан долго и пристально смотрел на своего жреца, но ничего не сказал. Через некоторое время он отвернулся. «Вы выглядите уставшим, сударь. Поспите немного». Карнадас медленно поклонился. Когда заклятие рассеялось, быстрый Бен вздохнул и покосился направо. «Ну что?» Сидевший у боковой стены шатра скворец наклонился вперед, чтобы наполнить их кубки алчбинским элем. «Они будут драться», — сказал бородатый командир. «По крайней мере, некоторое время. Командир их, похоже, знатный вояка. Но, может, все это показуха, без настоящей стали. Чтобы командовать наемниками, он хорошо должен понимать, как важно в торговле сохранять лицо и образ. Как там ты его назвал?» «Смертный меч. Но это вряд ли. Когда-то, давным-давно, это был настоящий титул. Задолго до того, как в колоде драконов появились рыцари высоких домов, у культа Феннера уже были подобные им. Они к таким ритуалам относились крайне серьезно. Дестриант. Худо в дух. До настоящего Дестрианта в этом культе не было уже 1000 лет. Эти титулы — показуха, скворец». «Только вот», — перебил командир, — «зачем они тогда скрывают их от жреца Феннера в Совете Масок?» Понял. Этот жрец их сразу разоблачит, разумеется. Вот простой ответ на твой вопрос». «Простой ответ, говоришь? А простые ответы всегда правильные, Бен?» Не обращая внимания на вопрос, маг осушил свой кубок. «В любом случае, я бы сказал, что серые мечи лучшие среди тамошних вояк. Хотя это немного значит». «Поверили они в такую случайность?» «Думаю, да. Я сотворил заклятие так, чтобы оно отражало собственную природу отряда, алчную и жадную, или благородную, или любую другую. Признаюсь, веры и благочестия я не ожидал. Но заклятие и должно было само перестраиваться, так что все сработало». Скворец поднялся, поморщившись, когда пришлось перенести вес на больную ногу. «Надо бы выяснить, где застряли Брут с Дуджиком». «Я бы сказал, они во главе колонны», — отозвался быстрый Бен. «Ты сегодня сама сообразительность», — буркнул командир, выходя из шатра. В следующий миг сарказм скворца просочился в мысли быстрого Бена, и чародей нахмурился. На другой стороне улицы, напротив ворот цитадели, за старинной бронзовой оградой раскинулось кладбище, которое принадлежало когда-то одному из племен основателей Капостана. Высохшие на солнце глиняные колонны со спиральной нарезкой. Внутри каждой покоился вертикально стоящий труп. Вздымались точно стволы в густом лесу, в центре кладбища, окруженные со всех сторон традиционными даруджийскими каменными урнами. История города была мучительной и кровавой, и заглянуть в ее тайны поручили Итковиану. Чтобы быть кованым щитом серых мечей, требуется не только боевое мастерство, но и прилежная ученость. И хотя многие сочли бы два этих качества взаимоисключающими, на деле все было в точности наоборот. История, философия, религия давали понимание человеческих устремлений, а эти устремления лежали в основе тактики и стратегии. Определенным законам подчиняются не только движения людей, но и их мысли. Кованый щит должен уметь предвидеть, предчувствовать, причем не только действия врагов, но и союзников. До прихода с запада даруджийцев племена, которые основали Капостан, всего поколение назад перестали быть кочевниками. И оставляли своих покойников стоять, давали им возможность свободно странствовать в невидимом мире духов. Такая беспокойная мобильность все еще окрашивала мысли капанцев, и поскольку общины даруджийцев были довольно закрытыми, культура их мало изменилась. Хотя уже десятки поколений родились, жили и умерли в этом городе. Тем не менее, большая часть ранней истории Капостана оставалась загадкой. Итковиан задумался о том немногом, что ему удалось выяснить о давних временах, когда вел два крыла кавалерии по широкой мощеной улице к площади Джеларкана, а оттуда к выходившим на юг главным воротам. Дождь заканчивался, серо-стальной рассвет пробивался сквозь тяжелые тучи на востоке, ветер ослаб до редких порывов. Кварталы города назывались у капанцев лагерями, и каждый лагерь представлял собой отдельное самодостаточное поселение, обычно округлое, с собственной площадью посередине. Широкие неровные пространства между лагерями образовывали улицы Капостана. Такая планировка отступала лишь в окрестностях старой даруджийской крепости, но и не пленника, обители Совета Масок, в так называемом храмовом квартале, где улицы были проложены обычной для даруджийцев решеткой. Как подозревал Итковиан, лагеря и были когда-то обычными лагерями, стойбищами кочевников, кланов, накрепко связанных кровным родством. Это место, расположенное у берегов реки Серп и часто посещаемое кораблями мореходных народов, было просто создано для торговли, которая, в свою очередь, способствовала оседлости. В результате на свет появился один из самых странных городов, какие только видел Итковиан. Широкие открытые площади и проспекты, окруженные изгибами стен, случайно разбросанные глиняные колонны захоронения, озерца пресной воды, окруженные песчаными карьерами. А на извилистых улицах даруджийцы и капанцы. Первые в полном соответствии со своими традициями разнообразного кроя и орнамента, в самых различных костюмах, двух похожих не найти. А вторые, связанные принадлежностью к роду, в одеяниях цветов своего клана. Таким образом, поток разодетых людей на улицах сильно контрастировал с простой архитектурой некрашенных фасадов. Красота Капостана в его народе, а не в зданиях. Даже даруджийские храмы отдавали должное местному сдержанному архитектурному стилю. Эффект возникал от непрестанного движения в статичном, просто обозначенном пространстве. Племена капанцев упивались собой, яркими цветами в бесцветном мире. Единственными неизвестными величинами в формуле Итковиана оставались старая цитадель, которую заняли теперь серые мечи, и дворец Джеларкана. Цитадель возвели еще до прихода капанцев и даруджийцев неведомые строители, причем совсем рядом с дворцом. Здание, хотя бы отдаленно похожего на крепость Джеларкана, Итковиан не видел никогда. Она была древнее всех прочих строений, ее строгая архитектура предельно чуждой и даже отталкивающей. Несомненно, княжеский род Капостана решил занять именно это здание из-за его внушительности, а не из соображений защиты. Каменные стены были опасно тонкими, а отсутствие окон или плоских крыш не позволяло защитникам получить хоть какое-то представление о происходящем снаружи. Хуже того, вход был только один, главный, за широким пандусом, ведущим во двор. Прежние князья возвели сторожевые башенки по обе стороны от главного входа, а также пристроили галерею вдоль стен. Добавления к самому зданию дворца обычно отваливались. Древний камень почему-то отказывался принимать раствор, да и стены казались слишком тонкими, чтобы выдержать дополнительную нагрузку. В общем, любопытное строение. Проехав под аркой главных ворот, черное железо и темная кожа среди потока ярких цветов, отряд повернул направо, проехал небольшое расстояние по караванному тракту, но съехал с него, едва лишь на западе открылась равнина. Теперь воины скакали на запад, мимо немногочисленных ферм, где разводили коз, овец и прочий скот, мимо невысоких каменных стен, в дикую прерию. Чем дальше серые мечи удалялись от реки, тем тоньше становился покров туч, а к полуденному привалу, в 14 лигах от Капостана, небо над головой налилось яркой голубизной. Перекусили наскоро. 30 солдат даже почти не разговаривали. До сих пор они не встретили никаких следов. Это было странно, учитывая, что наступало самое оживленное время года для караванов. Когда серые мечи закончили паковать свои заплечные мешки, кованый щит обратился к воинам впервые с тех пор, как они покинули цитадель. «Строй, стервятник! Медленный галоп! Всадницы Сидлис! На 20 отрезков впереди! Всем искать следы!» Одна из мечей, молодая женщина, единственная из новобранцев в отряде, спросила: «Какие именно следы мы ищем, сударь?» Не обратив внимания на неучтивость, Итковиан ответил: «Любые, солдат! Крылья! По коням!» Он смотрел, как солдаты одновременно вскочили в седло. Все, кроме новенькой, которая немного повозилась, прежде чем усесться и подобрать поводья. На раннем этапе обучения говорили мало. Считалось, что новобранец либо сам быстро начнет подражать опытным солдатам, либо надолго в отряде не задержится. Ее научили ездить верхом так, чтобы не вываливалась из седла при галопе. Выдали доспехи и оружие, чтобы привыкала к их весу. Учить владению этим оружием начнут позже. Если разъезд ввяжется в схватку, двое ветеранов будут все время защищать новенькую. Пока что девушкой управлял ее конь. Гнедой Мерин знал свое место в изогнутом строе стервятник. Если случится беда, ему хватит выучки унести всадницу подальше от опасности. Довольно того, что ее послали с разъездом. «Учи солдата в реальном мире», — так звучала одна из заповедей серых мечей. Всадники рассредоточились. Итковиан занял свое место во главе стервятника. Все поскакали медленным галопом. Позади осталась лига, затем другая. Жара становилась изматывающей. Северное крыло внезапно замедлилось. Строй развернулся, словно все кони были связаны веревкой. Нашли след. Итковиан взглянул вперед. Увидел, что всадница Сидлис придержала своего скакуна и повернула назад, показывая, что и она сама, и ее конь почуяли изменения в движении строя. Сидлис остановилась, присматриваясь. Кованый щит натянул поводья, приближаясь к правому флангу. «Докладывайте!» «Новенькая первой нашла следы, сударь», — сказал всадник правого крыла. «Кончик спирали. Характер других следов предполагает движение на северо-запад. Нечто двуногое, прямоходящее, сударь. Большое, трехпалое, с когтями». «Только одно создание?» «Да, сударь». «След давний?» «Оставлен сегодня утром, сударь». Перехватив второй взгляд, Сидлис поскакала обратно к отряду. «Теперь выезжайте вперед на Калиан. Мы пойдем по следу». «Да, сударь», — кивнул всадник. Он помолчал, затем сказал: «Кованый щит, длина шага велика. Это создание двигалось очень быстро». Итковиан посмотрел в глаза солдату. «Как быстро, сударь? Рысью? Галопом?» «Трудно сказать наверняка. Я бы сказал, двойной рысью». «Похоже, мы обнаружили это демоническое чудовище». «Лучники на фланге! Все остальные, кроме Таруна, Фаракалиана и новенькой, копья к бою! Названные солдаты, приготовить арканы!» Теперь впереди скакал Накалиан. Крылья вновь развернулись на каждом фланге. Лучники со стрелами на тетивах коротких луков. Таруны и Фаракалиан ехали по обе стороны от кованого щита с лассо в руках. Солнце ползло по небу. Накалиан без особого труда вел их по следу, который теперь шел по прямой на северо-запад. Итковиан сам рассмотрел отпечатки на твердой земле. Огромная тварь, раз оставила такие глубокие вмятины. Учитывая скорость, кованый щит подозревал, что серые мечи не сумеют нагнать чудовище. «Конечно», — подумал Итковиан, увидев, как Накалиан вдруг натянул поводья, оказавшись на невысоком холме впереди. если только демон не решит остановиться и подождать нас». Отряд замедлил бег коней. Все смотрели на солдата впереди. Внимание на Калиана было по-прежнему приковано к чему-то, видимому лишь ему одному. Солдат выхватил копье, но явно не готовился атаковать. Конь под ним нервно вздрогнул, и когда Итковиан с серыми мечами подъехал поближе, стало ясно, что животное дрожит от страха. Всадники выехали на гребень. Перед ними раскинулась долина. Трава здесь была вытоптана широкой полосой, след, оставленный стадом диких пхедеринов, которая рассекала равнину по диагонали. Ближе к центру, на расстоянии по меньшей мере 200 шагов, стояло серокожее создание, двуногое, длиннохвостое, с пастью, украшенной двумя рядами острых клыков. Вместо кистей из его запястья выходили два широких клинка. Голова, корпус и хвост вытянулись почти горизонтально, чтобы создание могло удержать равновесие на двух ногах. Чудовище неподвижно смотрело на солдат. Глаза Итковиана превратились в щелки. «Я бы сказал», — произнес Накалиан, — «5 ударов сердца, чтобы покрыть расстояние между нами, кованый щит». «Но оно не шевелится». «С его скоростью сударь может и не торопиться». «А когда решится, чудовище окажется среди нас вмиг. Лучше испытать способности этого создания». «Давайте выберем подходящий момент, сударь», — сказал Итковиан. «Копейщики, бейте понизу и оставляйте оружие в ранах. Попытайтесь замедлить шаг. Лучники, цельтесь в глаза и шею. Можно положить стрелу точно в пасть, если представится возможность. Проходим волной, наносим удары, уходим в рассыпную. Затем обнажаем мечи. Тарун и Фаракалиан». Он выхватил собственный длинный меч. «Вы со мной. Что ж, рысь, затем галоп на 50. Раньше, если зверь среагирует». Крылья поскакали вниз по пологому склону, опуская копья. Чудовище по-прежнему стояло неподвижно и глядело на них. Когда до всадников оставалось около 100 шагов, оно подняло клинки и медленно опустило голову, так что показался гребень, завенчавшим голову странным шлемом. На 70 шагах тварь обернулась лицом к серым мечам, расставила клинки в стороны, помахивая из стороны в сторону хвостом. На флангах стрелки поднялись в стременах, натянули до предела свои маленькие, но мощные луки, долгий миг удерживали их, а затем выстрелили. Стрелы устремились к голове чудовища. Зазубренные наконечники вошли в черные глазницы. Словно не замечая впившихся в тело стрел, тварь шагнула вперед. 50 шагов. Тетивы луков вновь зазвенели. Древко встопорщились по обе стороны шеи. Лучники повернули коней, чтобы сохранять дистанцию. Скакуны копейщиков вытянули шеи, и началась атака. «Мы его ослепили, но чудовище не ослепло. Я не вижу крови. О, Феннер, открой мне природу этого демона. Приказ уходить». Тварь с невероятной скоростью рванулась вперед. В один миг она оказалась среди серых мечей. Копья пронзили чудовище со всех сторон, затем сверкнули массивные клинки. Крики, фонтаны крови. Итковиан увидел, как лошадиный круп рухнул прямо перед ним. Увидел, как падает следом правая нога солдата. Стопа так и осталась в стремени. Непонимающим взором уставился на круп. Ноги спазматически колотили воздух. Передней части лошади не было. Разрубленный хребет, ряд выгнутых ребер, внутренности вываливаются наружу. Кровь хлещет из алой плоти. Конь Итковиана сам взлетел в воздух, чтобы перепрыгнуть останки несчастного животного. Алый дождь плеснул в лицо кованому щиту, когда могучие челюсти чудовища, густо утыканные стрелами, метнулись к нему. Итковиан дернулся влево, едва уклонился от окровавленных клыков и на скаку наотмашь ударил своим длинным мечом. Клинок зазвенел о броню. В середине прыжка конь закричал, когда что-то врезалось в него сзади. Упал на передние ноги, продолжая кричать. Сумел сделать еще шаг вперед, прежде чем круп позади Итковиана осел. Понимая по содроганиям животного, что произошло нечто ужасное, кованый щит выхватил свой нож, склонился вперед и одним взмахом вскрыл коню яремную вену. Затем, выбросив ноги из стремян, он метнулся вперед и влево, направив в тот же миг голову умирающего скакуна вправо. Оба, конь и всадник, ударились оземь, покатились в разные стороны. Итковиан перекувыркнулся, замер, присев и бросил взгляд на коня. Животное молотило передними копытами воздух. Задние ноги заканчивались у самой щетки. Оба копыта были отрезаны. Мертвый конь, наконец, замер. По обе стороны от чудовища лежали тела лошадей и солдат. Теперь оно медленно развернулось к Итковиану. Запекшаяся кровь покрывала длинные кожистые руки. Рыжеватые женские волосы клоками торчали из грязных клыков твари. Затем Итковиан заметил арканы. Оба слабо висели, один на шее, другой на правом бедре чудовища. Земля содрогнулась, когда демон шагнул к кованому щиту. Итковиан поднял свой меч. Как только трехпалая нога поднялась для следующего шага, веревки резко натянулись. Шея дернулась влево, бедро вправо. Чудовище подбросило в воздух огромной силой идеально слаженных рывков в разные стороны. С сухим треском нога оторвалась от тела, а голова с таким же омерзительным звуком отделилась от шеи. Корпус и голова с тяжким грохотом рухнули на землю. Ни движения. Тварь была мертва. Итковиан медленно выпрямился. Его била дрожь. Торун взял с собой трех всадников. Так же поступил и Фаракалиан. Веревки намотали на луки седел. За неимоверным рывком стояла сила четырех боевых коней с обеих сторон, и этого хватило там, где не справилось оружие. Двое лучников подъехали к кованому щиту. Один из них протянул руку. «Быстрее, сударь, стремя свободно!» Без лишних вопросов Итковиан ухватился за предплечье солдата и взлетел на коня за спиной у всадника. И лишь затем увидел. Еще четыре демона на расстоянии 400 шагов несутся со скоростью валунов, летящих со склона горы. «Мы их не обгоним». «Да, сударь». «Разделимся», — сказал Итковиан. Всадник пришпорил коня, пустил его галопом. «Да, сударь, мы самые медленные. Торун и Фаракалиан вступят в бой, дадут нам время». Конь вдруг дернулся в сторону. От неожиданности кованый щит откинулся назад и свалился с седла. Он ударился о жесткую землю так, что воздух вышибло из легких, покатился и остановился, уткнувшись в чьи-то ноги, твердые, как железо. Моргая, ошеломленно хватая ртом воздух, Итковиан поднял глаза и увидел низкорослый, облаченный в меха труп. Темно-коричневое, иссохшее лицо под украшенной оленьими рогами шапкой обратилось вниз. Пустые глазницы словно разглядывали кованого щита. «О боги, что за день!» «Твои солдаты приближаются», — хрипло произнес мертвец по-эллински. «Из этого боя можете отступить». Лучник все еще пытался успокоить перепуганного коня, сыпал проклятиями, но затем вдруг ахнул от удивления. Кованый щит нахмурился, глядя на неупокоенного воина. «В самом деле?» «Против нежити», — ответил труп. «Встает армия немертвых». Вдалеке Итковиан услышал шум битвы. Никаких криков, лишь грохот оружия, немолчный, нарастающий. Со стоном кованый щит перевернулся на бок. Боль набухала в затылке, тело сотрясали волны тошноты. Скрипя зубами, он сел. 10 выживших, задумчиво проговорил мертвец. «Вы хорошо справились, как для смертных». Итковиан снова посмотрел в долину. Армия трупов, таких же, как этот, окружила демонов, которых уже осталось только двое. Вокруг этих двух тварей кипела ужасная битва. Во все стороны летели куски неупокоенных воинов, но те продолжали наступать и рубить демонов на части огромными кремневыми мечами. Спустя полдюжины ударов сердца бой был окончен. Кованый щит рассудил, что по меньшей мере 60 облаченных в меха воинов были уничтожены. Остальные продолжали разделывать павших тварей, склоняясь все ниже, ибо оставшиеся куски были меньше. На глазах Итковиана пыль взвелась на склонах холмов. Там возникали все новые и новые воины с каменным оружием. Целая армия, недвижная, под палящим солнцем. «Мы не знали, что Кчайн-Чемали вернулись в эти земли», сказал укутанный в меха труп. Подъехали выжившие солдаты Итковиана, напряженные, скованные тревожным молчанием под взглядами стоявших повсюду мертвецов. «Кто вы такие?» — глухо спросил Итковиан. «Я — заклинатель костей Пранчоль из кроновых тланы массов. Мы идем на соединение и, похоже, на войну. Думаю, смертные, мы вам нужны». Кованый щит взглянул на 10 выживших солдат. Новенькая была среди них, но не ее двое охранников. 20 солдат и коней, 20 погибших. Он вгляделся в лица своих воинов, затем медленно кивнул. «Да, Пранчоль, нужны». Лицо новенькой приняло цвет выбеленного пергамента. Она сидела на земле, глядела в пустоту, забрызганная кровью одного или обоих солдат, которые отдали жизни, защищая ее. Итковиан стоял рядом, молчал. Жестокость этого боя могла сломить волю Капанки. Настоящая служба должна закалять, а не уничтожать. Неспособность кованого щита верно оценить опасность превратила будущее этой женщины в мир пепла и праха. Две ослепительно внезапные смерти будут преследовать ее до конца дней. Итковиан ничего не мог ни сказать, ни сделать, чтобы облегчить эту боль. «Кованый щит!» Он взглянул на новенькую, удивляясь, что она вообще заговорила, да еще и таким решительным голосом. «Да, новобранец!» Женщина огляделась по сторонам, прищурилась, рассматривая легионы немертвых воинов, стоявших неподвижно повсюду. «Их тут тысячи!» Призрачные фигуры восстали над выжженной травой прерии, шеренга за шеренгой, будто сама земля выбросила их из своей плоти. «Да, я бы сказал, более 10 000. Кланы массы. Предания об этих войнах дошли до нас». «Предания, которым я бы не поверил. Но это наша первая встреча с ними, притом весьма своевременная». «Теперь мы вернемся в Капостан?» Итковиан покачал головой. «Не все из нас, не сейчас. На равнине еще есть эти кчейн-чемали. Пранчоль, безоружный, какой-то их жрец или шаман, предложил совместное патрулирование, и я согласился. Я поведу 8 человек на запад». «Приманка?» Он приподнял бровь. «Верно. Тланы массы странствуют невидимо глазу и могут окружить нас в любой момент. Если бы они оставались видимыми во время охоты, кчейн-чемали, скорее всего, бежали бы. По крайней мере, до тех пор, пока не собрались в таком количестве, чтобы бросить вызов всей армии. Лучше убивать их по 2-3 за раз. Новобранец, я придам тебе в сопровождении 1 солдата для немедленного возвращения в Капостан. Нужно доложить смертному мечу. С вами двоими невидимо отправится взвод тланы массов, эмиссары. Мне сказали, что к Чейн-Чемалей на пути отсюда до города нет». Женщина медленно поднялась. «Сударь, с этим справится и 1 всадник. Вы меня возвращаете в Капостан, чтобы избавить... от чего? От зрелища кчейн-чемалей, изрубленных на куски этими тланы массами? Кованый щит, в этом решении нет ни милосердия, ни сочувствия». «Похоже, — проговорил Итковиан, глядя на огромную армию, выстроившуюся на холмах перед ними, — вы для нас не потеряны. Вепрь Лето презирает слепую покорность. Вы поедете с нами, сударыня». «Благодарю, кованый щит». «Новобранец, надеюсь, вы не обманываете себя тем, что увиденная гибель еще нескольких чейн-чемалей заглушит вопли внутри вас. Солдатам выдают доспехи для защиты плоти и костей, но им самим приходится ковать броню для души. Звено за звеном». Женщина посмотрела на пятна крови на своей форме. «Уже начала». Итковиан некоторое время молча разглядывал ее. «Капанцы совершают ошибку, отказывая в свободе своим женщинам. Теперь я вижу это воочию». Женщина пожала плечами. «Я не одна такая». «Займитесь своим конем, солдат, и направьте ко мне Сидлис». «Да, сударь». Итковиан смотрел, как она идет к коням и оставшимся солдатам, которые проверяли подпруги, сбрую и снаряжение. Женщина присоединилась к ним, поговорила с Сидлис, так кивнула и направилась к кованому щиту. Пранчоль подошел чуть раньше. «Итковиан, наш выбор сделан. Посланники Крона собрались и ждут твоего посыльного». «Понятно». Рядом остановилась Сидлис. «В Капостан, кованый щит. С невидимым эскортом. Доложи непосредственно смертному мечу и Дестрианту. Без свидетелей. Тланы массы должны поговорить с серыми мечами и больше ни с кем. Во всяком случае, пока». «Да, сударь». «Смертные», — безучастно обратился к ним Пранчоль. «Крон повелел мне сообщить вам некоторые сведения. Эти кчейн-чемали были некогда известны как охотники Кьель, избранные чадом Атроны, рожденные для битв. Однако же они нежить, и сила, что ими управляет, хорошо скрывается. Где-то на юге, как мы полагаем. Охотников Кьель освободили из гробницы разрыва, в месте, именуемом Морн. Нам неведомо, носят ли теперешние карты этого материка такие древние названия. «Морн», — Итковиан кивнул. «К югу от равнины Ламатат, на западном побережье, к северу от острова, где живут сигулехи. Наш отряд происходит из Эленгарта, что граничит на востоке с равниной Ламатат. Мы не знаем никого, кто бывал в Морне, но это название переносили с древнейших карт на новые. Считается, что там ничего нет. Совсем ничего». Заклинатель костей пожал плечами. «Курганы, наверное, сильно засыпало. Много времени утекло с тех пор, как мы в последний раз были у разрыва. Вероятно, охотниками Кьель командует Матрона. Мы полагаем, что она, наконец, сумела вырваться из собственного узилища. Таков враг, с которым вы столкнулись». Кованый щит нахмурился, покачал головой и сказал. «Угроза с юга исходит от империи, именуемой Панионским доменом. Там правит провидец, смертный человек. Сообщения об этих Кчаэн-Чамалей появились лишь недавно, а Панионский домен захватывает новые территории уже несколько лет». Итковиан набрал было в грудь воздуха, чтобы продолжить, но заметил, что 10 000 иссохших лиц вдруг обратились к нему. Во рту пересохло, сердце сильно забилось. «Итковиан», — хрипло проговорил Пранчоль, — «это слово «панион». Имеет ли оно особое значение для местных жителей?» Кованый щит покачал головой, но не решился ответить вслух. «Панион», — сказал заклинатель костей, — «это ягутское слово, ягутское имя».